пусть даже в основе всего лежит обман. Какое странное стечение обстоятельств. Он потерял сына, но обрел жену. Ужасный размен фигур. Филипп трепетал от радости на краю небытия. «Ты не ответил мне, Филипп!» Голос Кароль вернул его к реальности. Он молчал, все еще пребывая во власти сомнений. Мысль его работала стремительно. А вдруг Кароль вполне искренна? Неужели она все еще любит его? К чему искать мерзости жизни за прекрасным фасадом ее лица? «Ты хорошо все обдумала?» — наконец заговорил он. «Я не хочу, чтобы ты принимала решение вот так легко, из-за того, что вы поссорились или в чем-то не сошлись. Если ты вернешься, это должно быть навсегда». «Именно так, Филипп. Нам придется кое-что уладить, Кароль». «Что именно?» «Я должен предупредить Мадлен, детей. Они теперь снова живут здесь». Кароль взглянула на мужа с удивлением. «Конечно, ты не знала. Франсуаза разошлась с мужем. Даниэль перестал ладить с родителями жены. Я всех их взял к себе. Мадлен тоже задержится на некоторое время в Париже». Кароль задумчиво покачала головой. «Это несколько меняет дело, Филипп». «Но почему? Дети будут в восторге». «Сомневаюсь. Они и раньше не слишком-то меня жаловали. А мой уход, должно быть, стал последней каплей. Они хотят владеть тобой полностью, и это так понятно. Если я снова появлюсь, они станут относиться ко мне как к чужой, к захватчице». Филипп впал в отчаяние. «Но ты же не передумаешь из-за всего этого». «Конечно, нет», — попыталась успокоить его Кароль. «Но теперь еще слишком рано для нас возвращаться к прежней жизни, особенно когда рядом с тобой твои дети. Мне будет неловко за нас и с ними. Пойми меня, прошу. Подождем месяц-другой. Пусть затянутся раны, успокоятся души. Мадлен ведь в конце концов уедет к себе в Туг, и тогда все будет проще». Несмотря на разочарование, Филипп не мог не признать, что она права. Сейчас не время склеивать разрушенный брак. Необходима отсрочка. Но ждать 2 месяца? «И что теперь?» — спросил он. «Увидим. Мы сможем встречаться вне дома, если ты захочешь, конечно. Завтра я улечу в Мюнхен, мне нужно уладить кое-какие дела, а через 2 недели вернусь в Париж. Одна?» «Конечно. Сейчас ты тоже одна?» Кароль посмотрела Филиппу прямо в глаза и ответила: «Нет». Ее искренность восхитила его. Раз уж она искренне отвечает на такой вопрос, значит, не лукавит и в остальном. Он встал, взял руки жены в ладони, поцеловал. Нежный, едва уловимый аромат пробудил в душе бурю красноречивых воспоминаний. Подняв глаза, Филипп увидел перед собой лицо Кароль с тонким носом, красиво очерченным подбородком и огромными светло-серыми глазами с неподвижными точками черных зрачков. Как она хороша! И он крадет ее у другого мужчины, одерживая победу над более молодым соперником. «Мне пора», — сказала Кароль, направляясь к двери. На пороге, задержав ее на мгновение, Филипп сказал со значением: «Не больше 2 недель». «Не больше», — подтвердила она. Дверь за Кароль захлопнулась. Филипп вернулся в спальню. За несколько минут он стал другим человеком. Неужели довольно одного взгляда женщины, чтобы мир снова пришел в движение?